Куда ж править? На Богоявленский перевоз. Но до перевоза они не доехали. В липовой роще, там, где кончается озеро Лука и начинается длинный пологий спуск к реке, их остановил негромкий протяжный свист, похожий на ленивый загадочный посвист ястреба. Жадов перехватил Лориона вожжи и резко осадил лошадь. Из кустов вылез широкоплечий человек и, подойдя к телеге, заговорил голосом лысого, соседа Лориона. «Здорово, сообразила!» Потом засмеялся и ткнул его шутливо в бок. Ларион от удивления язык проглотил. «Ну что?» — спросил Жадов. «Все в порядке», — сказал лысый. «Берите мешки», — приказал Жадов и спрыгнул с телеги. Парень и лысый взяли по мешку, а Жадов сразу два и, обернувшись к Лариону, сказал: «А ты чего сидишь? Бери пятый мешок, айда за нами!» Ларион тоже закинул на загорбину мягкий, но не тяжелый мешок, от которого резко несло нафталином. И несколько минут вместе со всеми продирался сперва липовым лесом, а потом ивниковыми зарослями. Наконец вышли на песчаную речную мель. Здесь приткнулась у косы здоровенная черная лодка. Они сложили мешки в лодку, и лысый с Жадовым, кряхтя, в растопырку, отпятив зады, стали сталкивать ее в воду. Потом одновременно прыгнули в нее и разобрали весла. «Сообразила, поезжай на перевоз», — наказал из лодки Жадов. «А ты, Пашка, держись на телеге. Не то он вздумает еще по глупости удрать. Смотри, у меня сообразила. Не сболтни чего лишнего Ивану Веселому. Скажешь, мол, в Агишево едешь поросят купить. Сегодня там базар». «Ладно, скажу», — отозвался Ларион. «За перевозом на овечьей плеше возле дуба свернешь направо. А дальше тебе Пашка дорогу укажет. Мы вас будем ждать на Куликовой косе. Поезжайте». Жадов сел, зашлепали по воде весла, и широкая неуклюжая посудина стала медленно разворачиваться носом к тому берегу. Сенькин кордон был самым дальним пристанищем Зареченского лесничества. Здесь, на границе Ермиловского леса, на месте давних порубок, выкорчевали десятин пять сухого лога уремы, засеяли их клевером да Тимофеевкой, а на красном взъеме в сосновом бору срубили просторную избу с широким подворьем и сараем с поветью. Здесь когда-то были отгоны для породистых симментальских коров Ермиловского лесничего. Жили скотницы, да лесной сторож и объездчик Сенька Кнут. Отсюда Саровский тракт круто брал влево, к невидимому берегу далекой Оки, шел южными отрогами нетронутых муромских лесов, у которых, говорили, нет ни конца, ни края. Дорога эта была на редкость глухой и скверной, доступной в иные слякотные дни разве что одним пешим богомольцам. С закрытием далекого Саровского монастыря забросили эту дорогу. Опустел со временем и обезлюдил Сенькин кордон. Исчезли симментальские коровы, позарастали кустарником клеверище. Остался на кордоне один Сенька Кнут. Теперь уже не объездчик при лесничем, а государственный служащий, лесник Зареченского лесничества. Иван Жадов, года два тому назад устроившийся лесником, сразу приглядел для себя это местечко. Он снял для отвода глаз квартиру в Ермилове, но все операции свои проводил через Сенькин кордон. Там и малина его собиралась. Сенька Кнут, нелюдимый старый бобыль, был надежным сотоварищем. Он мог отлучаться на целые недели, отгонять краденных лошадей в Муром или в Мордовию, отвозить барахло на Толкучку в Нижнее или в Растяпин. Никто не хватится и не спросит, где Кнут. И в дележке был покладист. Доли свои не брал, на что мне деньги, солить, что ли? Да и грех от них. Зато уж выпить любил.